Глава 5. Как разыгралась теперь фантазия Клайда, какие мечты о будущем связаны были у него с работой в столь замечательном учреждении, об этом можно лишь догадываться. Его представления о роскоши были в целом сильно преувеличены, ошибочны и нелепы. Просто смутные бредни, плод постоянно подавляемого неудовлетворенного воображения, которое до ныне питалось одними выдумками. Клайд вернулся к своим обязанностям в аптекарском магазине. После работы он шел домой, ел и спал. Но в сущности все эти дни, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник до вечера, он витал где-то в облаках. Он не сознавал, что делает, и не раз его начальник в магазине предлагал ему проснуться. А после работы он шел не прямо домой, а снова туда, на угол 14-й Балтимор-стрит, и смотрел на великолепный отель. Там даже в полночь перед каждым из трех главных подъездов, выходивших на три улицы, стоял швейцар в длинной коричневой ливрее со множеством пуговиц и в высокой коричневой фуражке с большим козырьком. А внутри, за тонкими шелковыми шторами, все еще сияли огни в большом зале ресторана и в баре, помещавшемся в нижнем этаже. У подъездов множество такси и частных машин. И откуда-то всегда доносится музыка. Клайд разглядывал это здание в пятницу вечером и в субботу и утром в воскресенье, а в понедельник во второй половине дня снова явился в отель, как велел мистер Сквайрс. Этот субъект встретил Клайда довольно неприветливо, так как успел уже о нем забыть. Но ему действительно нужен был еще один рассыльный, и Клайд как будто годился на эту должность. Поэтому Сквайрс провел Клайда в свою маленькую контору под лестницей, где величественно и с полнейшим равнодушием стал расспрашивать его о родителях, о том, где он живет, где и чем раньше занимался, чем зарабатывает на жизнь отец. Последний вопрос особенно смутил Клайда. Он был горд, и ему было стыдно признаться, что его родители руководят миссией и проповедуют на улицах. И он ответил, ведь так иногда бывало, что отец его работает в одной фирме агентом по распространению стиральных машин, а по воскресеньям проповедует религиозное обновление. Это понравилось начальнику мальчишек, которые меньше всего были склонны к чинному и благочестивому образу жизни. Может ли Клайд представить рекомендацию с места его теперешней службы? Да, может. Мистер Сквайрс принялся объяснять, что порядки в отеле очень строгие. Многие мальчики, наблюдая жизнь отеля и соприкасаясь с чрезмерной, непривычной для них роскошью, Сквайрс, впрочем, говорил другими словами, теряют голову и сбиваются с пути. Ему постоянно приходится увольнять мальчиков, которые, заработав немного лишних денег, начинают дурно себя вести. Ему нужны мальчики услужливые, воспитанные, расторопные, учтивые. Они должны быть опрятными, одеваться чисто и аккуратно. На работу каждый день должны являться без опозданий минута в минуту и в надлежащем виде. А тот, кто вообразит, что, заработав немного денег, уже можно позволить себе дерзко отвечать или заводить интрижки и участвовать в ночных кутежах, а потом опаздывать на службу или являться утомленным, вялым и неповоротливым, тот пусть не рассчитывает остаться здесь надолго. Такого выставят в два счета. Он, Сквайрс, не потерпит никаких глупостей. Это надо усвоить теперь же, раз и навсегда. Клайд кивал в знак согласия и время от времени вставлял с готовностью «да, сэр» или «нет, сэр». Под конец он заверил мистера Сквайрса, что и подумать не может о том, чтобы столь неприлично себя вести, да и по своему характеру просто не способен на такие проступки, о которых говорит мистер Сквайрс. Затем Сквайрс объяснил, что мальчики получают в отеле только $15 в месяц, а также стол. В подвальном этаже находится специальная столовая для служащих. Но это сообщение было самым удивительным открытием для Клайда. Каждый гость за любую услугу, Если мальчик принесет чемодан или кувшин воды или выполнит еще какое-нибудь поручение, дает на чай и порой довольно щедро. 10, 15, 25 центов, иногда больше. Эти чаевые составляют в среднем от 4 до 6 долларов в день, не меньше, а иногда и больше. Огромные деньги, — подумал Клайд. Сердце его подпрыгнуло. Он чуть не ахнул, услыхав о такой громадной сумме. От 4 до 6 долларов в день. Да ведь это значит 28 или даже 42 доллара в неделю. Он с трудом верил своим ушам. Это сверх 15 долларов в месяц и питание. И кроме того, сказал мистер Сквайрс, из жалования ничего не удерживают за красивую форму, которую носят рассыльные в отеле. Но ее можно носить только на работе. Затем мистер Сквайрс объяснил, что по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям Клайд должен работать от 6 утра до полудня, и затем после 6-часового перерыва с 6 вечера до полуночи. По вторникам, четвергам и субботам он будет занят только от полудня до 6. Таким образом, у него будут свободными то вторая половина дня, то вечер. Но завтракать и обедать он должен в свои свободные часы. Наконец, вместе с другими мальчиками он обязан пунктуально в форменной одежде являться на поверку. Сквайрс производит ее ровно за 10 минут до начала каждой смены. Мистер Сквайрс думал еще и о других вещах, но умолчал о них. Он знал, найдутся люди, которые скажут за него. А пока он продолжал что-то объяснять, и вдруг, совершенно неожиданно для Клайда, слушавшего все это как во сне, спросил. «Полагаю, вы можете приступить к работе сейчас же?» «Да, сэр. Конечно, сэр», — ответил Клайд. «Отлично». Сквайрс поднялся и распахнул дверь. «Оскар!» — позвал он ближайшего из сидевших на скамье рассыльных, и к нему поспешно подошел рослый плечистый юноша, затянутый в чистенькую форменную курточку. «Отведите этого молодого человека, Клайд Гриффитс, не так ли? На 12-й в гардеробную, чтобы Джекобс подобрал ему форменный костюм. Если не найдется подходящего, пусть подгонит какой-нибудь к завтрашнему дню. Но я думаю, ему будет впору тот, что носил Силсби». Затем, обращаясь к своему помощнику, глядевшему из-за конторки на Клайда, мистер Сквайрс пояснил. «Беру его на пробу. Пусть кто-нибудь из мальчиков натаскает его сегодня вечером или когда он там начнет». «Ступайте, Оскар», — сказал он юноше, которому поручил Клайда. «Он новичок в этом деле, но, я думаю, справится», — прибавил мистер Сквайрс, снова обращаясь к помощнику, когда Клайд и Оскар направились к одному из лифтов. И он пошел сказать, чтобы имя Клайда внесли в платежную ведомость. Тем временем Клайд, идя на буксире за своим новым ментором, выслушивал ряд таких сведений, какие еще никогда не достигали его ушей. «Тут нечего трусить, даже коли никогда и не работал в таком месте», — начал этот юнец. Как позже узнал Клайд, его звали Хегланд. Он был родом из Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, откуда и привез свой экзотический жаргон и размашистые жесты. Он был высокий, крепкий, рыжеволосый, весь в веснушках, добродушный и болтливый. Они вошли в лифт с надписью «Для служащих». «Эта штуковина нетрудная», — продолжал спутник Клайда. «Вот когда я впервые стал работать в Буффало 3 года назад, так ни бум-бум не смыслил. Ты только гляди, что да как другие делают, понял?» Клайд, гораздо более образованный, чем его спутник, мысленно с неодобрением отмечал неправильность его произношения и жаргонные словечки, но был в эту минуту так благодарен за малейший знак внимания, что охотно простил бы своему благодушно настроенному наставнику все, что угодно за его дружелюбие. «Сперва гляди, кто что делает да как, тогда и сам навостришься. Вот как звякнет звонок, а ты сидишь крайним на скамейке, стал быть, твой черед, вскакивай и беги. Они тут любят, чтоб поживее, понял? Коли кто войдет в подъезд или вылезет из лифта с чемоданом, а ты тут крайний на скамейке, беги, хватай чемодан, все равно, звал старшой или нет. Не жди, пока он позовет, он иногда занят, не видит. Тут надо и самому не зевать. Не ухватишь чемодана, не получишь на чай. Понял? У кого в руках чемодан или что другое, тому ясно надо помочь, разве что он сам захочет тащить свой багаж. Всегда надо быть поближе к конторке, потому что кто входит, все первым делом записываются и спрашивают номер. Трещал он дальше, пока они подымались в лифте. Потом клерк даст тебе ключ. Тогда волоки весь багаж прямо в номер. Потом, если номер с ванной и с уборной, зажги всюду свет, чтобы они видели, где что, понял? Потом подними занавески, коли день, а коли вечер, опусти и погляди, есть ли в номере полотенце, а коли нет, скажи горничная, потом, коли не дадут на чай, уходи. Только сперва покрутись там еще, повозись с ключом у двери, проверь форточку, в общем, застрянь малость, понял? Тогда, коли ничего смыслят, так дадут монетку, уж коли не дадут, значит, крышка, надо уходить. И нельзя подавать виду, что недоволен, ничего такого, понял? А потом, коли не попросят воды со льдом или еще чего, значит, крышка. Иди вниз и живо на скамейку. Штука несложная. Только поворачивайся поживей, да не зевай, когда кто входит или выходит. В этом вся соль. А как получишь форму, да начнешь работать, не забывай отдавать начальнику доллар после каждой смены, когда уходишь, понял? А когда две смены в день, так $2. Такой уж порядок. Все мы так делаем, и тебе придется, коли хочешь тут зацепиться. Ну уж это все. Остальное твое. Клайд понял. Очевидно, из его 24 или 32 долларов часть ускользает. Примерно долларов 11 или 12. Ну, не беда. Ведь у него останется еще 12 или 15, а может и больше. И сверх того еда и форма. Господи Боже! Да это же сущий рай! Предел всех желаний! Мистер Хегланд из Джерси-Сити проводил его на 12-й этаж в комнату, где они застали сморченного седого человечка неопределенного возраста и нрава. Он тотчас подобрал Клайду костюм, оказавшийся настолько впору, что никаких переделок не потребовалось. Примерив несколько шапочек, Клайд нашел такую, которая тоже оказалась впору, и лихо сдвинул ее на бекрень. Оставалось только подстричься. «Волосы у тебя длинноваты, надо бы сзади подрезать», — заметил Хегланд. Клайд и сам подумал об этом еще раньше, чем Хегланд заговорил. Его волосы действительно были длинноваты для такой шапочки, и Клайд сразу их возненавидел. Когда они вернулись вниз к мистеру Уиплу, помощнику мистера Сквайрса, тот сказал: «Отлично. Костюм в самый раз, правда? Ладно, приступай в 6 часов. Придешь к 17:30 и явишься в форме на поверку без 17:45». После этого, выслушав соответствующие наставления Хегланда, Клайд отправился в гардеробную, запер свою форменную одежду в шкафчик, указанный гардеробщиком, и взволнованный выбежал из отеля. Сперва подстричься, а потом домой сообщить родным о своем счастье. Он будет рассыльным в великолепном отеле «Грин Дэвидсон». Он будет носить форму, да еще такую красивую. Он будет получать... Но он не сказал матери точно, сколько будет получать. Для начала, вероятно, около 11 или 12 долларов, он еще не знает, наверное. В перспективе он вдруг увидел некоторое материальное благополучие, если не для всей семьи, то хотя бы для себя одного. И ему не хотелось осложнять дело, назвав действительную сумму своего будущего заработка. Конечно, родители предъявят ему тогда большие требования. Он сказал, однако, что будет бесплатно столоваться в отеле, значит, ему незачем приходить домой к обеду, а как раз этого он и хотел. И вдобавок он будет жить и дышать в атмосфере этого великолепного отеля. Он сможет при желании возвращаться домой не раньше полуночи, сможет хорошо одеться и завести интересные знакомства. И, пожалуй, немного развлечься. Ого! И пока он бегал по всяким делам, ему пришла на ум еще одна лукавая и восхитительная мысль. Он может не приходить домой в те вечера, когда захочет пойти в театр или еще куда-нибудь. Он просто останется в городе, а после скажет дома, что ему пришлось работать. И к тому же даровой стол и форменная одежда. Подумать только. Все это было так поразительно, так увлекательно, что он даже боялся слишком много об этом думать. Лучше подождать и посмотреть. Просто подождать и посмотреть, чего он может достигнуть здесь, в этом чудесном, чудесном царстве.